Оборотень Эйда тем временем кружил по склепу, принюхиваясь и скребя ногтями камни. Он не мог знать, что здесь расположен вход в подземное королевство и должен был отыскать его своими силами. Карта в его руках светилась все ярче, словно имущество господина подземелий предчувствовало, что вернется туда, где было создано. Наконец Эйда добрался до пустой гробницы, запустил туда жадные руки, нашаривая что-то на дне, а затем торжествующе воскликнул. «Это здесь! Вход спрятан тут!» «Он и правда читает карту», — обрадованно шепнула я Хорвику. «Меня не покидало странное ощущение, что я несу ответственность за оборотня, и, окажись тот лгуном, гнев Хорвика частично пал бы и на мою голову». Эйда, довольно хихикая, исследовал узоры на дне гробницы. Ему не нужен был свет фонаря. В темноте оборотень видел ничуть не хуже, чем при свете солнца. Наконец он привел в действие механизм, сверяясь с тайными письменами на карте, и расхохотался. Звук этот вновь походил на лай. «А ты, падаль, сомневался во мне?» — крикнул он Хорвику. Это было красноречивейшим свидетельством того, что Эйда поддался на уловки Хорвика и теперь, вместо того, чтобы пытаться сбежать или навредить нам, желает показать себя в лучшем свете перед насмешничающим врагом. «Эту дверь мы бы открыли и без тебя», — Хорвик был все так же высокомерен. «Не хвались, пока мы в начале пути. Посмотрим, хватит ли тебе ума на то, чтобы добраться до дворца». Оборотню оставалось только в очередной раз зарычать. Тон бывшего демона был отменно неприятным. Мы по очереди принялись спускаться по каменной узкой лестнице, которая не понравилась мне в этот раз еще больше, чем в предыдущей. При свете фонаря было хорошо видно, как узок этот коридор, и низкий свод словно давил на меня каждым своим старым камнем. Спустя некоторое время мы очутились на небольшой площадке, вид которой был мне незнаком. Прошлой ночью лестница вывела меня вовсе не сюда. Я ощутила ноющую боль в животе, которая обычно предупреждала меня о волшебстве. Оно жило здесь с незапамятных времен. Мы остановились перед тремя темными арками, каждая из которых была окружена россыпью знаков и рисунков. «Эйда, которую из них выбрать?» — с робостью спросила я у оборотня, вертевшего в руках карту. «Сколько ходов ты видишь?» — спросил Хорвик у меня, прищурившись. «Три», — ответила я с недоумением, и он негромко хохотнул. «Волшебство!» — пояснил он, увидев, что я озадачилась еще больше. «Я вижу только одну арку, и не смог бы выбрать нужную, даже если бы сумел вернуться на это самое место после неудачной попытки». «Но если ты видишь одну арку, значит, тебе и выбирать не нужно. Я все еще не понимала». «Просто тебе привычнее думать, что магия по своей сути — это создание фальшивок». Он все еще щурился, точно надеясь разглядеть то, что от него сокрыто. «Сказки о немых двойниках, умирающих через одну луну, о замках из тумана, о неисчислимых армиях, которые пугали противника, а потом рассыпались на закате прахом. Да, это волшебство, но его можно разгадать, зная верные приметы. А вот иные чары, напротив, прячут истину так, что ее не найти. У меня нет выбора. Я пройду через ту арку, которую вижу, но на самом деле... Это будет любая из тех трех, что видишь ты. Поэтому здесь бесполезны ухищрения вроде клубка ниток. Когда перед тобой три входа, ты можешь найти трех рабов, которых отправишь вперед себя, приказав отмечать путь ниткой. Кто из них вернется, тот и принесет весть о правильном пути. Но старые чары хитрее человеческих уловок». «Ах, вот оно что!» — пробормотала я, уяснив на самом деле только то, что мне видно больше, чем Хорвику — но пользы из этого я все равно не извлеку. Наконец, оборотень Эйда уверенно указал нам на крайнюю правую арку, и мы шагнули за ним. Хорвик, по-видимому, испытал что-то вроде головокружения, и я видела, как он пошатнулся, и подумала, что уж ему-то обидно вдвойне. Став демоном, он отказался использовать колдовство, став человеком, перестал его различать. Я знала в прежние времена одного старого музыканта, пальцы которого искривила лютая болезнь, так что он не мог более играть на своей лютне. Через несколько лет несчастный оглох, и хоть иных серьезных хворей у него не имелось, в скорости он умер от тоски, потеряв всякий интерес к жизни. Хоть я сама горланила разве что кабацкие песни, да и то не впопад, не имея к музыке никакой склонности, однако хорошо запомнила, как быстро угасли глаза старика, и поняла, что иной раз жизнь в человеке поддерживает именно любовь к своему делу. Наш проводник чувствовал себя все увереннее и выбирал нужные повороты почти безо всяких колебаний. Иногда он беззвучно что-то шептал, уставившись на карту, как это бывает, когда значение какого-то оборота не сразу дается читателю. «Помни, что если мы заплутаем, ты умрешь раньше меня». Хорвик внимательно следил за пленником, который, казалось, был близок к тому, чтобы почувствовать себя хозяином положения. «И смерть эта тебе не понравится». «Ты сам подохнешь от голода и жажды в этом лабиринте за считанные дни!» — огрызнулся оборотень и пнул босой ногой, кстати, подвернувшийся череп. В коридорах изредка встречались давние человеческие останки. Одним богам было известно, зачем эти люди приходили во владение господина подземелий, по доброй ли воле они решались на это, и отчего погибали в этих темных коридорах. «Днем больше или днем меньше — не так уж важно для меня». Хорвик наступил на череп, очутившийся на его пути, и старая кость рассыпалась в прах. «А вот тебе стоит больше ценить свою жизнь. Не так уж давно у тебя сменились клыки». Короткие разговоры, подобные этому, повторялись каждый раз, как Эйда начинал визгливо хихикать. Шаг его при этом становился приплясывающим, и взгляды, которые он бросал, быстро оглядываясь, заставляли меня спотыкаться. Быть может, в глазах оборотня отражался огонек фонаря, но мне казалось, что они горят голодным злым пламенем, которое вот-вот сожжет остатки моих неумелых чар. «Он ведь не освободится, правда?» — испуганно шептала я Хорвику. В уме постоянно рисовалась картина, как оборотень, в очередной раз оглянувшись, одним прыжком бросается на меня и белоснежными острыми зубами рвет горло. «Нет. Пожалуй, до дворца мы успеем добраться до того, как заклятие начнет рушиться», — отвечал мне бывший демон, и тут же его окрик заставлял пса-оборотня снова сгорбиться и замедлить шаг. Путь наш не всегда был легким. Иногда приходилось огибать провалы, прижимаясь к стене, пока камни из-под ног с тихим шуршанием падали в черную бездну. На каменных лестницах, ведущих то вниз, то вверх, частенько недоставало ступеней. Выбираясь из очередной дыры, я случайно вцепилась в руку оборотня, идущего первым, и он зарычал на меня так яростно, что мне показалось, чары окончательно пали. Но Хорвик, находившийся рядом с ним, тут же безо всякой любезности хлестнул его наотмашь ладонью по лицу и выбронил, словно перед ним, и в самом деле была обычная собака, не весть с чего оскалившая зубы на хозяина. Это возымело действие. Эйда взвизгнул и попятился, после чего присмирел на время. Живых существ в лабиринте нам не встречалось, это и в самом деле было забытое, опустошенное королевство. Однажды у ног оборотня прошмыгнула крыса, и тот с поразительной быстротой и ловкостью поймал ее, упав на четвереньки. Я, испугавшись, отпрянула в сторону, и Эйда, явно желая впечатлить меня еще больше, резко обернулся ко мне, чтобы показать свой испачканный кровью рот. «Оставь свои шутки, грязная тварь!» — с презрением сказал Хорвик, конечно же, заметив, как исказилось мое лицо из-за приступа тошноты. «Не настолько ты голоден, чтобы жрать крыс!» «Уж ты-то знаешь толк и в голоде, и в крысах!» — прошипел оборотень, нарочито утирая кровь с губ. Дышать становилось все труднее. От здешнего воздуха першило в горле, и в ушах давно уж шумело, словно мы спускались не в подземный мир, а в подводный. Величественные залы, стены и своды, которых терялись во тьме, казались мне смутно знакомыми. То ли владения покойного господина подземелья не отличались разнообразием, то ли мне приходилось бывать здесь, когда Казира провожал меня навстречу со своим древним собратом, прячущимся в колодце. Магия дворцового духа туманила мою голову в ту пору, но я готова была поклясться, что уже видела эти мрачные узоры, высеченные в камне. Иногда они казались бессмысленными, но бывало так, что какой-то завиток притягивал мой взгляд, и загадка приоткрывалась. И я понимала, что там изображена бесконечная и безжалостная война давних лет, где смертей случилось больше, чем может вместить человеческая память. Каждый камень здесь был надгробием. Хейда и Хорвик не проявляли никакого интереса к здешним сомнительным красотам, следя только друг за другом. «О чем говорится в этой карте? Бесконечные коридоры тяготили меня все больше, и я смогла преодолеть страх перед нашим проводником. Там написано, как попасть во дворец. Ты точно знаешь, куда ведешь нас?» «Не твое дело, что там написано, человек!» Хейда не отличался сговорчивостью. «Ты не можешь прочитать ее, и никогда не сможешь. Старый язык высших существ слишком сложен. Не задавай вопросы, ответы на которые не уразумеешь». Тут мне возразить было нечего. Мне и людская эта письменность давалась через пень-колоду. Однако от оборотня я не отстала. «Но в тех бесовских закорючках обозначено, где именно находится замок господина Агаста. Ты не ошибешься?» «Если ошибется, то очень о том пожалеет», — ответил вместо Эйды Хорвик. «Был ли ты таким грозным, когда гнил в подземелье?» — оскалился оборотень. «А я уже чую эту вонь. Мы неподалеку от тех мест, где ты недавно гостил, чужак. Твой запах пропитал тут все, и мой нос не обманешь. Страх, ненависть, бессилие — вот чем от тебя несло». «Если твой нюх настолько хорош, то отчего не подскажет тебе, что лучше меня не злить?» Также недобро усмехался Хорвик в ответ. Оскорбления не достигали своей цели, и Эйде оставалось только бормотать себе под нос проклятия. Меня же их перепалки измотали. Ненависть, которой они одаривали друг друга все это время, отравляла и без того затхлый воздух подземелий. «Золото!» — вдруг воскликнул оборотень с жадным восторгом и припал к камням точно так же, как во время охоты на крысу. Я увидела, что в его руках блеснула крона, и меня охватило странное волнение. «Отдай ее мне, Эйде!» — воскликнула я, ощутив прилив внезапной решимости. «Это моя монета!» «С чего бы это она была твоей?» Разумеется, оборотню не пришелся по нраву мой приказ. «В казне подземного королевства имелась лишь одна золотая монета, я это точно знаю. Ее я когда-то пожертвовала господину подземелий», — мой голос зазвенел. «Он оставил ее здесь для меня». «Вранье!» — ощерил зубы оборотень. «Она просто валялась здесь, и я нашел ее!» «Ты получишь много золота, когда выполнишь свою часть сделки!» Я нахмурилась, чувствуя, как внутри меня нарастает гнев. «А эту крону ты отдашь мне! Я приказываю! Ты слышишь, Эйде?» Красивое лицо оборотня исказилось, словно веревка на его шее затянулась туже, и спустя несколько мгновений он со злостью бросил монету на пол. Когда я выпрямилась, подобрав ее, Хорвик, все это время молчавший, негромко сказал мне: «Не знаю, зачем тебе понадобилась эта крона, но ты истратила впустую большую часть сдерживающих чар. Чем меньше нравятся пленнику приказы, тем больше нужно магической силы, чтобы сломить его волю. А в той веревке запас магии не так уж велик». «Я знаю, что эту монету господин подземелий хотел вернуть мне», — упрямо произнесла я, с вызовом переводя взгляд Сейды на Хорвика. «Потому и оставил здесь». «Здесь?» переспросил бывший демон, всем видом показывая, что считает мое утверждение излишне патетичным. «Да, именно здесь». Я, внезапно приободрившись, обвела взглядом каменные стены. «Мне известно это место. Здесь вход в темницу». Я указала на знакомые железные скобы в стене. «А это значит...» «Дядюшка, если колдунья не нашла потайной ход, я могу пробраться к нему и сказать...» «О, да! Иди к нему!» — с хихиканьем подначил меня Эйде. «Старик так причитал, когда его бросили в ту яму. Рыдал и клялся, что невиновен. Молил о помиловании и говорил, что непременно вскоре умрет из-за холода и сырости». Его насмешливый и издевательский тон подействовал на меня куда сильнее, чем на Хорвика. Я ничуть не сомневалась, что проклятый оборотень и впрямь наблюдал, как замуровывают дядюшку Абсалома. Только демон мог выжить в этой сырой и темной каменной могиле, а бедный дядя был немолод и всегда страдал болями в спине из-за малейшего сквозняка. Он не знал, что я жива и хочу помочь ему. Как выдержать эти мучения, если у тебя нет надежды? «Он думает, что ты сбежала и никогда не вернешься!» Оборотень словно слышал мои немудреные мысли и взвизгивал от удовольствия при виде моего растерянного лица. Бросила его здесь, расплачиваться за свое преступление. «Я скажу ему, что спасу его, чего бы мне это ни стоило», выкрикнула я, сжав кулаки, и почти было ринулась к лестнице, ведущей к тайному ходу, как скучающий голос Хорвика остудил мой пыл. «Ранее я полагал, что если два подобных глупца когда-нибудь встретятся лицом к лицу, то мир немедленно погибнет, не в силах вместить в себя бесконечно множащуюся глупость», — сказал он. «Иэль, ты же отлично знаешь, что твой родственник — приманка. Колдунья только и ждет, чтобы ты попыталась с ним встретиться. И щенок тоже это знает, оттого подталкивает тебя совершить эту ошибку. Только вшивая тварь отчего-то полагает, что после этого останется в живых. Вам обоим застят ум глупейшие чувства, из-за которых вы не видите дальше своего носа». Эйда пренебрежительно фыркнул, но Хорвик, пристально глядя на него, повторил. «Если там ее схватят, я тут же вспорю тебе брюхо. Ну, пес, что скажешь? Нужно ли этой дурехе встречаться со своим дядюшкой?» Оборотню не оставалось ничего иного, кроме как неохотно покачать головой. Издевательская улыбка исчезла с его губ. «Видишь, Ель», — обратился теперь ко мне Хорвик, — «там тебя ждет ловушка. Наш юный друг это подтверждает. И ты ничем не поможешь своему родственнику, если пойдешь туда». «Но дядюшка думает, что я его бросила. Предала», — упавшим голосом произнесла я. «Не думаю, что ему будет намного приятнее гнить в тюрьме, зная, что ты мертва. А ты и впрямь будешь мертва, Ель». Хорвик вздохнул, явно устав от повторения очевидных истин. «Хотя иной раз мне кажется, что милосерднее будет дать тебе отмучиться побыстрее». Его правота была неоспоримой, и я, сгорбившись, отступила от лестницы, по которой некогда взбиралась, еще не зная, чем обернется для меня это легкомыслие. «Я знаю дорогу», — угрюмо буркнула я, выдернув карту из рук оборотня. «С этой минуты твоя помощь нам не нужна». «А как же вы вернетесь? Вы не пройдете по этому пути без моих подсказок!» Оборотень, пытаясь скрыть беспокойство, улыбался, но я видела, что его взгляд все время обращается к Хорвику, державшему руку на эфесе своего оружия. Оборотень не слишком-то доверял нам. «Ель слишком торопится», — мягко произнес бывший демон, жестом призывая Эйда к спокойствию. «Разумеется, ты проводишь нас обратно, и когда мы окажемся на кладбище, я расскажу тебе, где спрятано золото. Там его так много, что ты сможешь купаться в крови, жадная тварь». Оборотень задышал жадно и часто, а потом облизнулся. Я же избегала смотреть в лицо Хорвику, который сейчас казался мне едва ли не более отвратительным, чем пес колдуньи. Дорогу к библиотеке я не позабыла и замедляла шаг, лишь когда меня одолевала грусть. На этой каменной лестнице меня частенько поджидал господин Казира вместе со своими слугами. Мне показалось, что на ступенях лежит позабытая дудочка, но нет, то была всего лишь старая косточка. У потайной дверцы, ведущей в библиотеку господина Агаста, я некоторое время прислушивалась, опасаясь наткнуться на его светлость. Когда-то он частенько ночевал здесь, но сегодня, должно быть, чары не позволили ему повиноваться зову сердца. За дверью было тихо. Эйда, впрочем, по собачьей наклонил голову на бок, ловя какие-то отзвуки, недоступные уху обычного смертного, и от чего-то веселившие его. Я видела это по его блестящим глазам с расширенными зрачками, но спрашивать оборотня, что он слышит, было бессмысленно. Эйда все равно бы обманул меня, если бы предугадывал впереди опасность. Нажав на рычаг, я, пригнувшись, вошла в темную комнату, где так знакомо пахло дядюшкиными микстурами, ароматическими свечами и смесью южных благовоний, которые нравились господину Агаста. За мной следовали Хорвик и Эйде. В свете фонаря золотились корешки книг, и библиотека показалась мне на мгновение уютнейшим и прекраснейшим местом на свете. Тут я видела господина Агаста, говорила с ним. Я провела пальцами по краешку стола, за которым обычно сидел герцог, и вздохнула. «Где тот портрет?» — поторопил меня Хорвик, разумеется, не находившийся под влиянием чувств, сходных с моими, и оттого действовавший куда разумнее. Он был вон там». Я, очнувшись от сладко-горького наваждения, указала в сторону святилища его светлости, запоздала, испугавшись, что портрет после прибытия в Тамельн ведьмы мог исчезнуть из дворца. Но нет. Изображение прекрасной юной девушки ничуть не изменилось с тех пор, как я его видела в последний раз. Сегодняшней ночью тонкое лицо казалось мне еще красивее, духотвореннее, чем прежде. «Хороша», — признал и Хорвик. «И еще на площади мне показалось, что плата была слишком щедра для такого ничтожества, как твой прекрасный герцог. Не смей так его называть», — вспылила я. Уж не знаю, куда бы завел нас этот спор, но Эйда, все это время державшийся чуть поодаль, с притворно смиренным видом, вдруг шумно принюхался, и мне показалось, что его светлые волосы взъерошились сами по себе, как шерсть на загривке у пса. Он издал хриплый торжествующий возглас и метнулся куда-то вдоль книжных полок. Движение это было настолько молниеносным, что я растерялась, и приказы остановиться выкрикивала уже на ходу, торопясь за Хорвиком, соображавшим куда быстрее меня. Лишний шум для нас, незваных гостей, мог оказаться роковым, и мои приказания больше походили на беспомощное шипение придушенного цыпленка, чем на уверенные требования хозяйки. Несколько испуганных тонких взвизгиваний, перемежаемых рычанием оборотня, послышались из темноты. Полоса света, исходящего от фонаря, выхватила из темноты маленького человечка, сжавшегося от ужаса у стены. Я сразу узнала Харля, о котором совсем позабыла. Эйда припал к полу напротив него, злобно и довольно урча. Должно быть, мальчишка прятался здесь от ведьмы, а мы, сами того не желая, обнаружили его укрытие. «Проклятие!» — пробормотал с досадой Хорвик, ставя фонарь на пол. «Эйда, не смей его трогать!» — воскликнула я, шагая вперед, но меня опередили. Из тьмы к мальчишке метнулась хрупкая фигурка, в руке которой блестел кинжал. Если Харля я признала сразу, то это явление всерьез сбило меня с толку, поскольку на защиту мальчика от оборотня бросилась госпожа Вейдена, которую я никогда бы не заподозрила в эдакой отваге. Да, оружие она держала неумело, однако встала между Харлем и Эйдой безо всяких сомнений. «Убирайся!» — прошипела она, грозя кинжалом. Оборотень тут же вцепился в ее руку, выворачивая нежную кисть. Госпоже Вейдене наверняка было больно, но она не вскрикнула, и оружие упало на пол едва ли не в полной тишине. Только Эйда глухо ворчал, да тоненько всхлипывал Харль. На нас с Хорвиком, замерших совсем рядом, никто из них не обращал внимания, словно мы были каменными истуканами. По чести сказать, именно так бестолково я себя и чувствовала. «Эйда!» — мой голос дрожал, но я старалась говорить как можно тверже. «Остановись! Ты слышишь меня? Я твоя госпожа этой ночью!» Заговоренная веревка, должно быть, почти истощила свою магическую силу, а кровь, выступившая на запястье госпожи Вейдена из-под когтей оборотня, раззадорила Эйда. Одной рукой он удерживал юную герцогиню, ноги которой уже подкашивались от боли, а второй вцепился в свою шею, пытаясь порвать невидимую магическую удавку. Я невольно шагнула вперед, не зная, что делать, но не в силах просто смотреть на происходящее. Однако в этот же миг у горла Эйды появился клинок Хорвика. «Ты слышал, что тебе приказали?» — негромко произнес он. «Отпусти благородную даму, кровожадная скотина!» Меня невольно поразило, как он говорил о госпоже Вейдене. В этих словах звучало подлинное почтение, хоть Хорвик и видел ее светлость всего лишь несколько мгновений. Выходило, что бывший демон все-таки делал различия между людскими сословиями. Обо мне он рассуждал совсем по-иному. Пальцы оборотня разжались, и герцогиня упала на колени рядом с Харлем, зажмурив глаза от страха и боли. Однако и теперь она нашла в себе силы заслонить от нас Харля, хоть по отчаянному выражению ее лица было понятно, что она сама не верит, будто может его защитить. «Это жена Агаста?» — мрачно спросил у меня Хорвик, не отводя меча от шеи оборотня, который тяжело дышал, вздернув подбородок, но продолжал жадно принюхиваться к запаху свежей крови. «Да, это светлейшая госпожа Вейдена», — растерянно ответила я, все еще не понимая, с чего вдруг герцогиня очутилась здесь этой ночью, да еще и вооруженная кинжалом. «Светлейшая госпожа! Добрейшая наша госпожа!» — забормотал оборотень, косясь на Вейдену, и меня передернуло от мерзкого сладострастия, звучавшего в его голосе. Лезвие касалось его шеи, но ненасытный голод был сильнее страха. «Что ж, придется несколько изменить наши планы», — вздохнул Хорвик и одним резким сильным движением полоснул Эйда по горлу. Оборотень, не успев толком ничего понять, повалился на пол, в агонии протягивая пальцы к смертельной ране. Мы с госпожой Виденой совершенно одинаково вскрикнули. Она подалась назад, подтянув к себе ноги, а я наткнулась спиной на книжную полку. Харль, к счастью, ничего не видел, все так же скрючившись у стены и тоненько всхлипывая. «Ты убил его?» — потрясенно произнесла я, уставившись на Хорвика то ли с ужасом, то ли с удивлением. «Разумеется», — ответил он, отпихивая ногой все еще подрагивающее тело. «А что еще я мог сделать с этой тварью? Пришлось немного поторопиться, но чары совсем выдохлись, и он вот-вот перестал бы тебе повиноваться». «То есть ты собирался убить его с самого начала?» Я попятилась еще немного. «Да». Хорвик смотрел на меня с некоторым недоумением, словно не мог поверить в то, что произошедшее стало для меня неожиданностью. «Но ты же поклялся!» — воскликнула я, взмахнув руками. «Поклялся, что отпустишь его, если он проведет нас во дворец». Одной нарушенной клятвой больше, одной меньше. Бывший демон не выказывал никаких признаков беспокойства. «Или ты хотела бы, чтобы я сдержал слово и отпустил на свободу жадного до крови пса, всучив ему кошель золота? Разве тебе не полагается сочувствовать своим сородичам, а не тем, кто их пожирает?» «Но...» Я растерянно терла рукой лоб, не находя слов. «Все равно так поступать нельзя. Он ведь послушался меня и остановился». «Если бы я его отпустил, то уже завтра этой женщине, а она, кажется, приходилась тебе доброй и милостивой госпожой, пришел бы конец». Хорвик кивнул в сторону Вейдены, которая затравленно смотрела на нас и не пыталась ни о чем спрашивать. «Оборотень не удержался бы от доноса, поскольку помалкивать о происшествиях сегодняшней ночи у него не хватило бы ума. Желание выслужиться и получить похвалу пересилило бы любые доводы рассудка, который, признаться, у этого щенка был не слишком ясен даже по меркам его рода. Или ты не так уж огорчилась бы, обрушься на твою госпожу гнев ведьмы? Кажется, ты не настолько уж верная служанка, не так ли? Не смей так говорить!» Я топнула ногой, невольно покосившись на ее светлость, которая, кажется, меня не узнала, до сих пор не оправившись от потрясения. «Я не хотела, чтобы ты его убивал, вовсе не поэтому. Я просто не ждала». «Как можно было не ждать, что я его убью, после того, как щенок слышал твое новое имя и видел меня?» Искренне удивился Хорвик, и я прикусила язык, поняв, что выставляю себя в его глазах редкой тупицей. «Ваша светлость». Я встала на колени перед госпожой Виденой, не решаясь дотронуться до нее, ведь раньше это стало бы непомерной дерзостью. «Не бойтесь, вы узнаете меня?» «Это я». Тут что-то заставило меня запнуться, и я поняла, что так действует заклятие, лишившее меня прежнего имени. «Я была раньше Фейнеллой». «Фейнелла?» — в ужасе переспросила госпожа Видена, подавшись назад. «Ты ведь колдунья! Не смей касаться меня! Я не позволю причинить тебе вред этому ребенку!» «Ох!» — я в досаде закусила губу. «Но, ваша светлость, вы не можете в это верить. Если вы защищаете Харля, то знаете, где на самом деле прячется зло. Харль, ты слышишь меня? Скажи, что я не ведьма!» Мальчишка услышал меня не сразу, но, немного погодя, все-таки отнял руки от перекошенного лица. Должно быть, ему не понравилось то, что он увидал, поскольку голова его вжалась в плечи еще больше. «Фейн?» — наконец спросил он неуверенно. «Это и взаправду ты?» «А кто же еще?» — нетерпеливо воскликнула я, понимая, что времени на разговоры у нас почти что нет. «Неужто ты не признал меня после того, как целыми днями околачивался в наших с дядюшкой покоях? Провалиться мне на этом самом месте, Харль! Мы же едва не породнились!» «Ну, хоть ты-то знаешь, что дядя Абсалом не наводил порчу на господина Агаста, и что я никогда не промышляла колдовством!» Тут у меня над ухом как будто прошептал кто-то недобрый до недавнего времени. И я умолкла, не в силах побороть смущение. «Еще один твой родственник Нарушил тишину Хорвик, который, не теряя времени даром, уже оттащил мертвого оборотня в сторону и вернулся, вытирая окровавленные руки. «Сколько их у тебя?» «Да чертова прорва!» — пробурчала я. «Однако спасать из них, к счастью, нужно немногих». «Кто это Фейн?» — с испугом спросил Харль, вцепившийся в госпожу Видену, словно она и впрямь могла его от чего-либо защитить. «Хм...» — сказала я, пребывая в затруднении. К счастью, все в городе, кроме меня, господина Агаста и колдуньи, были уверены, что демон из подземелья мертв, поэтому о худшем, то есть о правде, Харли и госпожа Видена не догадывались. «Это мой друг», — наконец сказала я, косясь на Хорвика. «Очень славный, честный, ну, по большей части честный, человек. Да, определенно человек. Он взялся помочь мне». «Помочь тебе в чем?» С опаской произнесла госпожа Видена, чья враждебность, как мне показалось, пошла на спад. «Вы должны это знать, раз прячете Харля. Мне надоело ходить вокруг да около. От кого вы его спасаете, ваша светлость? От меня ли? Кто искал его? Чего вы боитесь?» На красивом лице госпожи Видена отразилось смятение, и мне подумалось, что вот такой, взволнованный, отчаявшийся, она кажется еще прекраснее. Раньше, когда она убивалась по охладевшему к ней супругу, мне думалось, что она не намного живее картины, около которой терзался господин Агаста. Слишком уж однообразными и тоскливыми были ее жалобы. Но в этой юной женщине таилась сила духа, о которой я не догадывалась, и мне впервые стало по-настоящему стыдно за то, с какой легкостью я вычеркивала ее из своих размышлений о счастливом будущем с его светлостью. Внезапное движение заставило меня вздрогнуть. Хорвик опустился на одно колено рядом с нами, протянул руку к герцогине. Не успела я что-либо сказать, как он с почтением поцеловал дрожащие пальцы Видены и помог ей подняться. «Мы не причиним вам вреда, ваша светлость», произнес он так вкрадчиво и проникновенно, что по спине пробежала дрожь. Но на госпожу Видену его интонации оказали благотворное влияние. Она, немного замешкавшись, слабо улыбнулась и даже коснулась рукой волос, словно проверяя, в порядке ли они. Мое чувство вины перед нею тут же испарилось загадочнейшим образом. И я, засопев, принялась подавать знаки Харлю с тем, чтобы он перестал прятаться за госпожой Виденой. «Иди сюда, паршивец», — сказала я, распахивая объятия, и мальчишка после некоторых раздумий покинул свой угол безо всякого почтения, стоптав подол платья ее светлости. «Я чертовски рада, что ты жив-здоров, но рассказывай, как ты ушел от треклятой колдуньи?» «Да я и сам не знаю», — развел руками он, и его всего передернуло от неприятных воспоминаний. «Господина Рава, бедолагу, схватили прямо в лаборатории, и я слышал, как он кричал, что ни в чем не виноват, да только кто же его послушал?» «А где был ты?» Хоть я и знала, что дядюшка в руках колдуньи, однако сердце заколотилось, как сумасшедшее, когда я представила, какой ужас испытал дядюшка Абсалом, поняв, что его собираются арестовать по чьему-то злобному навету. «Я успел спрятаться в один из шкафов, где стояли остатки лекарств». Харль потер нос, в котором уже начало снова что-то хлюпать. «И когда слуги той дамы принялись обыскивать лабораторию, едва не помер от страха. Они непременно должны были меня найти». «Но не нашли же», — я встряхнула его, приводя в чувство. «Ведь так?» «Так, так». Глаза Харля стали пустыми, как это частенько бывает у людей, повествующих о чем-то, что не до конца понятно их уму. «Странное там что-то творилось. Я и госпоже Видене это говорил». Тут он покосился на герцогиню, пытавшуюся привести в порядок свое измятое платье, на подоле которого виднелись темные брызги крови. «Ее светлость сказала, что меня уберегли милостивые боги», — он понизил голос. «Но мне сдается, что это вовсе не боги были, поскольку силам небесным вряд ли приходились по нраву мои шутки. Смотри, Фейн!» Тут он показал мне темный пузырек, который до этого сжимал в кулаке. «Я нашел его в шкафу и вспомнил, как твой дядюшка говорил, что эта дрянь отваживает всяческих недругов, вот и положил ее себе за пазуху». Тут я признала флакон и скривилась от омерзения. «О, Харль, да ведь это же та самая пакость, что была в порченном яйце!» «Она самая!» — ухмыльнулся мальчишка, начинавший походить на себя прежнего. «Правда, я не шибко-то верил, что она мне поможет. Но когда дверцы шкафа распахнули, то никто меня не увидал, хоть я сидел там как на ладони и обливался седьмым потом от страха. Едва они ушли, я тут же бросился к добрейшей госпоже Вейдене и попросил ее о защите. «Этот твой приятель не так уж бестолков», — заметил Хорвик, который, как оказалось, прислушивался к рассказу Харля. «Для слуг ведьмы ее собственное колдовство — слепое пятно. И сопляк угадал верно, как спасти свою шкуру. Однако теперь бутылочку можно выбросить. Раз оборотень почуял мальчишку, значит, чары выдохлись, и больше ему не удастся спрятаться». «Оборотень? Ведьма?» Зубы Харля защелкали так громко, как будто кто-то принялся трясти детскую погремушку. Госпожа Вейдена, издав испуганный возглас, замерла на месте, уставившись на лужу крови, отмечавшую место смерти Эйды. «Ну, конечно же, ведьма! Неужто ты не разгадал, что здесь творятся богопротивные колдовские дела?» Я постучала Харля пальцем по лбу, и он тут же хлопнул меня по руке. «Я ничегошеньки не понял, если признаться честно. Но то, что всем, кто имел дело с тобой и твоим дядюшкой, придется туго, сообразил. Не без этого. С чего эта сестрица господина Агаста так взъелась на тебя, Фейн?» «Да никакая она ему не сестрица!» Я сжала кулаки от бессильной злости. «Поганая ведьма, заколдовавшая его светлость! Вот кто эта змея! Это из-за ее чар он сам не свой!» «Ведьма?» Герцогиня теперь внимательно слушала меня. «Ты точно это знаешь?» «Она говорит, что это твое колдовство губит Агаста». «Я бы ни за что никогда не причинила вред его светлости!» Воскликнула я с такой горячностью, что приободрившийся Харль присвистнул. Хорвик вздохнул, а госпожа Вейдена после некоторого замешательства нахмурилась. Я почувствовала, как щеки запылали, и опустила голову, упрямо пробормотав напоследок. «Она все лжет! И даже имя свое украла!» Какой бы дерзостью ни казалось то, в чем я себя только что выдала, именно это заставило госпожу Вейдену поверить нам. «Зачем ты пришла сюда?» — прямо спросила она, глядя на меня уже без испуга, но с тем неуловимым оттенком высокомерия, который показывал, что она верно истолковала мои слова, однако считает ниже своего достоинства обсуждать столь нелепые и недостойные чувства. «Мне нужен портрет», — хмуро сказала я, выдержав ледяной взгляд госпожи Вейдены. «Тот, что висит здесь на стене». «Мой портрет?» — недоуменно переспросила герцогиня, смерив меня еще более холодным взглядом. «Это не ваш портрет», — произнесла я, ощутив в глубине души мстительное удовлетворение. Надменность герцогини уязвила меня куда больше, чем казалось поначалу. В былые времена я смиренно принимала то, что по своему положению недостойно даже ревности со стороны ее светлости. Сейчас же впервые подумала, что судьба не так уж справедливо разделила благо между благородными господами и простолюдинами. «Что за безумные речи?» Герцогиня гневно вскинула голову. «Там изображена я. Это понятно каждому, кто не ослеп или не сошел с ума». «Что-то ты заговариваешься, Фейн», — не преминул влезть в наш спор Харль. «Я своими глазами видел ту картину. Она не так плохо нарисована, чтобы не узнать ее светлость. Да из чего бы его светлости держать перед глазами портрет кого-то, кроме госпожи Вейдены?» «Я точно знаю, что там нарисована не госпожа Вейдена». Никогда я еще не осмеливалась так прямо и непочтительно говорить со знатной дамой, и, несмотря на подстегивавшую обиду, разговор этот нравился мне все меньше и меньше. Мои глупые слова пока что оборачивались против меня, и я бы не удивилась, если бы к утру за мою голову давал награду не только околдованный герцог Тамельнский, но и его разгневанная жена. В растерянности я оглянулась на Хорвика, но тот, как будто потеряв всякий интерес к происходящему, отступил в тень и замер там, предоставив мне самой объясняться с госпожой Вейденой. «Проклятие, да он испытывает меня», — подумала я обреченно. «Ему интересно наблюдать за тем, как я копошусь, силясь спасти себя, и стоит его разочаровать, как он исчезнет. Никакого слова он мне не давал. Впрочем, клятву он нарушает безо всяких колебаний и поступает лишь так, как ему самому желается». Покажусь ему малодушной, да еще и более скудоумной, чем он полагал, и поминай, как звали. Эта мысль придала решимости, и я перестала горбиться и обратилась к госпоже Вейдене, не пряча взгляд. «Ваша светлость, разве портрет этот рисовали в вашем присутствии?» Откуда он взялся? Что за художник над ним трудился?» Герцогиня не сразу удостоила меня ответом, однако спустя минуту-другую признала. «Нет, я не знаю мастера, нарисовавшего картину. Мой светлейший супруг, Агаста, подарил мне ее, когда мы прибыли в Тамельн. Он объяснил, что попросил какого-то художника тайно сделать копию из тех портретов, что имелись во дворце батюшки. Он говорил, что моя красота должна отражаться бесконечно, делая этот несовершенный мир чище и лучше. Я с кислой ухмылкой приняла этот удар. Вейдена намеренно напоминала, чтобы напомнить, как любил ее господин Агаста до того, как душевная болезнь начала одолевать его. «Кто может быть изображен там, если не я?» Герцогиня улыбалась победно, но глаза ее потемнели от тревоги. Многие говорили, что сходство безупречно, и просили Агаста назвать имя художника, который так хорошо выполнил свою работу. Но он не выдал свой секрет, говоря, что не желает, чтобы мастеру пришлось рисовать что-то менее прекрасное. «Я не знаю, кто та женщина», — твердо сказала я. «Но ее тайна — это тайна господина Агаста и проклятой ведьмы, которая хочет его погубить. Если вы желаете спасти своего мужа, то позволите мне забрать портрет». «То, что ты говоришь, звучит безумно», — госпожа Видена погрузилась в раздумья. «Но я верю тебе. Не потому, что ты кажешься мне достойной доверия. О, нет. Теперь я точно знаю, что повстречала тебя на ярмарке в черный день своей жизни. Следовало вышвырнуть вас с дядюшкой из Тамельна. Мне не раз говорили, что я привечаю шарлатана и мошенника. Но теперь ничего не исправить. И мне предстоит еще долго терпеть перешептывание за спиной. Все знают, как добра я была с придворным лекарем. С лекарем, оказавшимся колдуном и злоумышленником. Я пригласила в дом того, кто хотел убить моего супруга. Пусть это неправда, но об этом никто не знает и не захочет знать. Понимаешь ли ты, Фейнелла, каково мне думать об этом? Грязь с моего доброго имени теперь не смыть, и не так-то просто с нею стерпеться. А в этих стенах она появилась благодаря тебе и твоему дяде». Ее упреки оказались во многом справедливы. Мы и в самом деле были наглыми, безродными чужаками, готовыми едва ли не на все, чтобы получить теплый угол в богатом дому. Но герцогиня не принимала во внимание, что мы пришли туда, где еще до нас все пронизало отвратительное тлетворное колдовство, дрянее которого быть ничего не могло. Магическую грязь заметить сложнее, чем всякую другую. Я упрямо смотрела в глаза госпоже Видене и не склонила голову, когда она обвиняла меня. «Сейчас мне следовало бы позвать слуг, переполошить весь дворец, и пусть над твоей головой свершился бы суд моего супруга». Ее светлость говорила с непривычной для нее резкостью. «Я вновь предаю его, слушая тебя. Но я чувствую зло в женщине, называющей себя сестрой Агаста. В ее присутствии люди одурманены, и только я одна замечаю, что она распоряжается в моем доме, точно в своем собственном. Стоит мне ее увидеть, и я словно засыпаю. Не могу сказать ни слова, как это бывает в дурном сне. Но когда она уходит, в голове у меня проясняется, и я понимаю, что покорно принимала чужую волю. Магия». Хорвик счел, что может вмешаться в разговор, но из темноты не вышел. «Ей не так уж легко сопротивляться, но раз у вас получается, стало быть, речь идет о природном даре. Это не редкость среди особ королевской крови. Так уж заведено было в давние времена, что чародеи не упускали возможности тайно смешать свою кровь с королевской. И чародейские способности дремлют в тех, кто сидит на тронах, проявляя себя изредка самым неожиданным образом». Я заметила, как госпожа Видена нахмурилась. Ей пришлось не по нраву, что кто-то сомневается в чистоте ее королевской крови. И хитрый Хорвик тут же прибавил. «Или же вас бережет от чар любовь. Это сильное, довольно бессмысленное чувство, одно из тех, что сложнее всего подавить колдовством. Какое бы заграждение с чар ни выстроил маг, человеческие страсти становятся ручейком, разрушающим колдовскую плотину. Усмирять их — непростое дело, чаще всего и вовсе невозможное». Это объяснение понравилось герцогине куда больше, и она улыбнулась перед тем, как вновь повернуться ко мне с надменным видом. «Да, я слышала много странного, пока стояла в оцепенении рядом с Агаста, выслушивающим наставления этой женщины. Многое я позабыла, но кое-что помню. Она приказала ему не входить более в библиотеку и не смотреть на этот портрет. Поэтому-то я и спрятался здесь», — пискнул Харль, все это время державшийся тихо, как мышка. Мальчишка верно почуял, что милость герцогини к врагам новой госпожи дворца переменчива и после моих неосторожных слов может растаять, как туман на солнце. «Я не поняла тогда, отчего она так не взлюбила эту картину», — продолжила Вейдена. «Этот портрет не нравился и мне самой. Я порой заводила разговор с Агаста. Раз уж он так много времени проводит в библиотеке, то пусть там появится картина, которую писали с меня, живой и настоящий. Но он всегда говорил, что ему нравится именно этот мой образ». «Что ж, раз этот портрет и впрямь непрост, взглянем на него еще раз», — сказал Хорвик, ловко улучив момент, и подал руку госпоже Вейдене, помогая той переступить лужу крови. Мы с Харлем, переглянувшись друг с другом, лишь вздохнули совершенно одинаковым образом и последовали за ними. В том, как бывший демон держался рядом с ее светлостью, чувствовалось, он полагает себя ровней госпоже Вейдене, и обращаться с благородной дамой ему куда сподручнее, нежели с таким отребьем, как я. Да и светлейшая герцогиня, казалось, не замечала внешнего своеобразия своего спасителя. Она охотно принимала помощь и глядела на него отнюдь не с тем же презрением, которым почивала меня, хотя одним пресвятым богам было ведомо, отчего разбойничья рожа Хорвика кажется ей более приятным зрелищем, нежели мое лицо. «Как бы кто из челяди не заметил, что в окнах мелькает свет», — проворчала я, не зная толком, отчего же кошки у меня на душе скребут все сильнее.